«Господи, спаси нас от мечей и набегов норманов». Так звучала одна из древних молитв англосаксов. От мечей беспощадных скандинавов, которых одни называли норманами, а другие викингами, гибли англосаксы, ирландцы, франки, славяне и один бог ведает, кто еще. Древняя Скандинавия, эпоха викингов. У меня сегодня в гостях историки Елена Мельникова и Сергей Агишев. Здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Сергей Агишев, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор переводов скальдических стихов и статей по истории средневековой Норвегии. Дата 783 год. Традиционный отсчет эпохи викингов. Совершенно неожиданно к острову Линдисфарн у восточного побережья Англии, где располагался один из монастырей с самым почитаемым святым, монастырь святого Кутберта с останками святого и так далее. Вдруг к этому острову на рассвете подплывает некоторое количество кораблей с драконьими этими самыми головами на носах и так далее, выскакивают оттуда вооруженные воины, врываются в монастырь, перебивают почти всех монахов, грабят все, что можно, погружаются на корабли и немедленно отплывают обратно. Эта дата традиционно считается началом эпохи викингов. На самом деле это не так. Но это традиция. Ну, во всяком случае, письменно зарегистрированная. Ну, дело в том, что и до этого, скажем, в 782 году, в 770-е и 60-е годы тоже фиксировались нападения викингов, но они не производили такого сокрушительного эффекта, как вот разорение монастыря святого Кутберта. Насколько мне приходилось читать, настоятель монастыря вроде бы вышел к ним навстречу с самыми мирными намерениями и тут же был порублен в фарш. Совершенно справедливо, потому что никто не ожидал такого. До этого викинги, ну, в общем, небольшие флотилии высаживались, ну, грабили там какие-то деревеньки и так далее. Понимаете, это был большой монастырь с большим количеством монахов, чуть не 30 монахов. Для того времени это огромный монастырь. Значительная обитель, да. Да. Монастырь с традициями культурными. До сих пор сохранилось, скажем, Линдисфарнское Евангелие. С изумительными совершенно иллюстрациями, ковровыми страницами, которые полностью заполнены орнаментом и так далее. Знаменитое Линдисфарнское Евангелие, вот, который один из древнейших памятников книжного дела в англосаксонской Англии. Понимаете, и поэтому вот такое сокрушительное разорение и уничтожение этого монастыря произвело такой эффект. Ну, пропагандистский, можно сказать. Да, конечно, конечно. А зачем? Вот, чтобы пиарсия устроить? Или у них заведено было прийти и всех изрубить, просто чтобы отчетность не нарушать? Ну, дело в том, что причины вот этих походов, начавшихся, достаточно глубоки. Конечно, пиар здесь был ни при чем, им никакой пиар не требовался. Хотя элемент пиара, может быть, и присутствовал, потому что ведь в этических представлениях, в идеологии скандинав, представление о славе при жизни или посмертной в равной степени, представления о славе были очень сильны. На одном руническом камне XI века написано, что он там отправился в поход и погиб в этом походе, отправился в поход за золотом и славой. Вот золото и слава – это два основных стимула. Причины походов, конечно, глубже. И вот, может быть, Сергей Юрьевич скажет, то он молчит у нас. Да, а в контексте славы тут приходят на ум стихи «Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась». Да, конечно. Да, и вот в этом смысле, конечно, очень сложно относиться к этому факту нападения на Линдисфарн, о котором говорила Елена Александровна, и мы здесь рассуждаем по поводу, было ли это пиар-ход или нет. В какой-то степени здесь надо осторожно относиться. В каком смысле? В том смысле, что действительно вот это нападение и последовавшие за ним открывали ту классическую эпоху викингов, с которой многие связывают модели поведения различных героев этой эпохи и так далее. И в данном случае, конечно, надо помнить о том, что источники и рукописи, в которых эти источники сохранились, относятся к гораздо более позднему времени. И уже в ту эпоху, когда эти рукописи появлялись, достаточно непротиворечиво выстраивался вот такой вот ход. Отмечались именно определенные модели поведения викингов, хотя они, конечно, были гораздо более разнообразны, чем к чему мы привыкли. И, кроме того, надо еще сказать, что эти источники создавались не кем-нибудь, а теми самими монахами, которые... Уцелели. Теми, на которых нападали. И которых грабили. Поэтому у этих монахов, конечно, представление о викингах было у самих, и они воплощали эти представления в том, что они писали, и передавали это всем остальным, включая нас, было представление о викингах как о совершенно беспардонных грабителях, которые жестоких и так далее. На самом деле жестокость – это же вообще характерная особенность Средневековья. Жестокость, насилие, оно распространено в ту эпоху. А вот с походом, походы викингов, конечно, они обусловлены очень сложными причинами, которые и очень интенсивно исследуются в последние время. Потому что раньше они объяснялись, скажем, демографическими причинами, ростом населения, которое не помещалось там, да. И так далее. Кушать нечего. Кушать-то как раз было, что? Потому что это климатический максимум, так что наоборот. И действительно, демографический рост отмечается в это время. Но самое главное, это то, что как раз с 7 века идут в скандинавских странах очень интенсивно процессы образования государства. То есть выделяется знать, элита, которой надо маркировать свой статус, определять свой статус, отличный от статуса окружающих. Как его можно маркировать? Богатство. Естественно, особая идеология, особое поведение, одежда и так далее, и так далее. Богатство, да, имущественный статус свой повысить можно самым быстрым образом. Это путем войны, грабежа и так далее. И вот это мы и наблюдаем. Вот эта мощная экспансия, выселение, движение на запад и на восток, оно обусловлено, конечно, вот комплексом, большим комплексом разнообразных причин, связанных с процессами становления государств в скандинавских странах. Тут вы знаете, вот вы говорите, что Средневековье время жестокое, воистину да, но, судя по всему, викинги все-таки были более жестокие, если они отпечатались таким образом в сознании других европейцев. Ну и потом они, в общем-то, сметали любого противника на своем пути. Они, безусловно, отличались определенным коварством. И здесь надо говорить еще о том, что есть определенный внутренний фактор, откуда вот эта военная социальная функция, которая связана, безусловно, с жестокостью и очень серьезным брутальным поведением, вырастает абсолютно мускулинная военная культура, которая, конечно, была опробована внутри этих стран. Вот этот выплеск военной энергии, прежде всего, дал понять, что, конечно, подобный поход дает знать и подняться на том, что военная добыча – это добыча легкая, быстрая и сразу же престижная. Она Если повезет. Безусловно, элемент везения здесь нельзя ни в коем случае исключать, так же, как элемент риска. Конечно, да. Конечно. Но здесь вы получали действительно престижные, не только важные, но и престижные вещи, такие как оружие, определенное оружие, соответственно, одежду, украшения, золото, да. Серебро, все что угодно. Безусловно. То есть здесь были, конечно, и внутренние определенные причины, которые показывали, что внутри стран уже были достаточно ограниченные возможности для получения военной добычи и дани. А там, в Европе, где население было разбросано и не могло быть защищено государством как таковым, добыча это была легкая. И отсюда, конечно, Европа таким образом, условно говоря, сама спровоцировала викингов на такой грабеж. Здесь, конечно, нельзя их ни в коем случае оправдывать, но то, что эта модель поведения, конечно, связана и с внутренними условиями, а не только с тем, что они были людьми девиантного поведения и хотели пограбить, и им была свойственна жестокость. Здесь вспоминается другое высказывание. Чувства в Средневековье были жестокими, но сильными. И, кстати говоря, вот эти внутренние причины, внутренние стимулы для различных форм деятельности викингов и определяют те этапы, которые пережила экспансия викингов. На начальном этапе, вот с конца 8 века по середину 9 века, это исключительно грабительские набеги, которые постепенно нарастали. Ну, начало 9 века еще это отдельные походы, а, скажем, 40-е, 30, конец 30-х, 40-е, 50-е годы – это просто вал походов, ежегодные, по нескольку раз в год. Нападения, причем иногда одних и тех же отрядов викингов на Англию и Францию, например. Но с чего стоит, скажем, захват Парижа? В 845 году некий Рагнар, возможно, тот самый Рагнар, кожаные штаны, который потом плохо кончил в Змеином рву в Йорке, об этом отдельная история. Но в 845 году он захватил Париж. Ну, Париж, это же, по сути, была большая деревня. Но, тем не менее, все-таки были укрепления. Дело в том, что вот такому успеху викингов, в особенности во Франции, очень способствовало на этом этапе, очень способствовала раздробленность и разброд среди правящей элиты самой Франции. Ну, Франции как таковой еще не было. Франкского государства, посткаролингского франкского государства. Дело в том, что очень часто герцоги, графы, в особенности аквитанские, Аквитания все время стремилась как-то выделиться, приглашали просто викингские отряды помочь им в нападении на короля, Карла Лысого, скажем. И вот целый ряд походов, очень разорительных походов викингов, как раз был вызван вот приглашениями. Но нападение на Париж – это была самостоятельная акция, когда на протяжении чуть ли не недели, значит, грабился город, разносился, жители были перебиты и так далее. И тогда впервые Карл Лысый пошел на соглашение с предводителем викингов. Это был первый случай, когда викингам были выплачены огромные деньги в качестве откупного, чтобы они ушли, оставили в покое. 7000 фунтов серебра. Это грандиозная сумма по тем временам. Значит, да фунт это да и сейчас было бы ничего. Значит, фунт это 400 с чем-то грамм. Значит, вот можно посчитать, сколько килограмм серебра. Огромное количество просто. Как только увезли все. Ну ничего, у них было довольно много кораблей. Викинги плавали на дракарах, узких кораблях с деревянной обшивкой длиной до 30 метров и с высоко поднятыми носом и кормой. На носу нередко устанавливали резную голову дракона, что и дало название этому типу кораблей. По бортам развешивались щиты, приводились в движение простейшим парусом и 15-20 парами весел. Конструкция корабля позволяла развивать относительно высокую скорость. Дракары, в силу своей малой осадки, позволяли внезапно высадить воинов в месте нападения, а одинаковое устройство носа и кормы быстро отплыть от берега и скрыться. А к этому же времени, вот первому этапу грабительских походов, относится совершенно замечательная история, описанная в сагах и отмеченная в разных источниках европейских. Два викинга-предводителя, Бьорн Железнобокий, как его называли, и второй по имени то ли Хастейн, то ли Хастинг, напали на Францию. Сначала они грабили в Англии, потом они переместились во Францию. Там тоже хорошо выступили. Да, причем во Францию-то их пригласил как раз один из аквитанских герцогов. Соответственно, значит, они там ему помогли, не без пользы для себя. А потом они, видимо, решившие, что вот все им можно, решили напасть на Рим. И отправились на корабля, значит, там у них большая была флотилия, не называется количество судов, но достаточно большая, конечно, вряд ли меньше сотни кораблей. Значит, они отправились, значит, вокруг Западной Европы, вошли в Средиземное море, там по дороге пограбили, естественно, побережье Пиренейского полуострова, зашли в район Марселя, там, значит, произвели некое впечатление на местных жителей, и затем переместились на Апеннинский полуостров. Но они не твердо знали, как выглядит Рим, и поэтому не доплыли немножко до него и остановились около города Луны. А Луна – это был крупный торговый центр, епископская кафедра там была с хорошими стенами. Они решили, что это Рим. Но стены были высокие, город довольно большой, попасть в него было сложно. И тогда Хастейн притворился, что он умирает. И она отправила в Луну к епископу представителей своих с просьбой прислать епископа или священников, чтобы его крестить перед тем, как он умрет. Пришли, соответственно, пришел епископ со слугами, Хастейн лежал на ложе, еле дышал, его крестили, причастили, все, что положено с ним, сделали. Через пару дней в Луну отправились опять представители викингов, которые сказали, что умер несчастный, и завещал похоронить его в соборе Луны. Ничего не подозревающий епископ приказал пропустить гроб с Хастейном и его близких для того, чтобы можно было, соответственно, похоронить. В гроб внесли на площадь, из гроба поднялся Хастейн, в гробу были мечи и все прочее, и дальше началась резня и грабеж. То есть, троянский гроб. Да, троянский гроб был, соответственно. Значит, вот таким образом они действовали. А дальше начинается второй этап, этап колонизации. Вот я хотел спросить, по логике вещей, двигаясь из Скандинавии, они первее всего должны были проходить мимо Ирландии. Они начали ирландцев грабить раньше англичан или как-то попозже? Попозже. Тем более, что там-то они осели основательно и, в общем, Дублин как бы стал их вотчиной, можно сказать. Но здесь сложная, опять-таки, источниковеческая, источниковая ситуация. Дело в том, что традиционно, опять-таки, вот Елена Александровна говорила об этом, это очень важный момент, что любая периодизация является условной. Опять-таки, направленность этих походов была разная из разных точек, и мы знаем, что, опять-таки, принято, особенно в археологии и на основе сопоставления данных археологии с письменными памятниками, что уже в 841 году Дублин стал центром викингской колонизации, да, что был основан викингами, и что, собственно, там колонизация и проходила уже с середины IX века. То есть в данном случае их очень плохо различали между собой. Ну, может быть, они нападали на Ирландию раньше просто нападали, конечно. Так хорошо, что не было тех, кто мог бы оставить письменные свидетельства. Не исключенный вариант. Да, в том смысле, что, конечно, наши письменные свидетельства, которыми обладаем мы, это во многом не записки по горячим следам, а это реконструкции, опять-таки принимающие во внимание ту логику развития событий, которая была уже после непосредственных вот этих событий. То есть это воспоминания. И, конечно, то, о чем мы уже говорили, эти воспоминания были ангажированными во многом. Отсюда, конечно, скажем, очень сложно то, о чем сказала Елена Александровна, относительно колонизации. Вперед выдвигался фактор военный, но, с другой стороны, лишь по точечным воспоминаниям мы видим, что викинги постепенно начинают, если не оседать, то основывать, они пытаются зимовать. Я бы сказал осторожно сначала так. Да, но первая зимовка – это все-таки довольно уже известная нам, мы не знаем, как дело было. Это все-таки 840-е годы. Да, 843-й год – это устье Луары. Да, остров Нуар-Мутье. Вот, конечно, колонизационный поток начался прямо вместе с началом экспансии викингов. Потому что ведь для того, чтобы добираться до той же самой Ирландии, скажем, норвежцам требовалось какие-то промежуточные базы. И в первую очередь заселяются, конечно, острова Атлантического океана. Гибридские, Шотландские, Аркнейские, Фарерские острова. И оттуда идет уже, как с промежуточных баз, идет дальнейший поток. И острова колонизуются. Но на них и населения-то особо не было, так что все. Но основной колонизационный поток, и вот, который позволил как бы условно выделять второй этап, это поток даже не ирландский, а английский. И поток не столько норвежцев, сколько датчан, данов. Хотя, конечно, вот опять же, и это разделение тоже условно, потому что участвовали все. Но основная масса викингов в данном случае шла из Англии. В 864 году, как написано в англосаксонской хронике, высадилось большое языческое войско под руководством сыновей вот того самого Рагнара. Кожаные штаны, который, вероятно, который и грабил как раз Париж. Ивар Бескостный, Убби и Хальфдан. Значит, они высадились с очень большим войском, конфисковали коней с округи и двинулись вглубь страны. Значит, они высадились немножко севернее Лондона. Наиболее распространенным видом оружия викингов было копье длиной около 150 сантиметров. Таким копьем можно было и колоть, и рубить. Скандинавские топоры, секиры, отличались широким, симметрично расходящимся лезвием. Скандинавский меч представлял собой длинный, тяжелый, обоюдоострый клинок с небольшой гардой. Оттачивалась только верхняя треть клинка, нижние две трети слабо или вообще не затачивались. Мечи викингов были тяжелыми, поэтому во время длительного боя его приходилось держать обеими руками. Англия в это время представляла собой конгломерат нескольких государств. Наиболее сильным из них был Южный Уэссекс, восточные Саксы, который занимал южную часть Англии, южнее Лондона, вот если по широте Лондона, то к югу от Лондона. Восточная Англия к северу от Лондона, Нортумбрия еще севернее. Я называю эти имена, места, потому что потом это будет важно для расселения скандинавов. Они высадились вот в Восточной Англии и двинулись вглубь страны, разнося все кругом. На протяжении нескольких лет, лет 6-7, шел грабеж. И они как бы начали постепенно оседать. Когда возможности грабежа оказались исчерпаны, грабить уже было как бы нечего, то войско разделилось на две части. Хальфдан со своей частью войска двинулся немножко севернее, в Нортумбрию, и там они начали, как пишет англосаксонская хроника, занимать землю. Оседать между англосаксами. Расселение шло через полосное. Не то, что вот всех англосаксов сгоняли с земли, скандинавы расселялись, но тем не менее. Вторая часть войска, которая стала возглавлять некий Гутрум, продолжала воевать и двинулась на Уэссекс, которым в это время управлял Альфред, которого потом назвали Великим. Альфред Великий. Действительно, потрясающая совершенно фигура, удивительный и полководец, и организатор, и государственный деятель, дипломат, и человек, который организовал в Англии вот, во время своего правления переводы на англосаксонский язык большого количества важнейших сочинений с латинского языка. Потрясающая совершенно фигура вообще. Сначала Гутруму сопутствовала удача. В Уэссекс и войска Альфреда были почти уничтожены. Альфред ушел на юг и начал организовывать оборону. Он начал строить флот, которого не было у англосаксов, с тем, чтобы отражать морские набеги. Он начал строить крепости на пограничье с гарнизонами, чтобы молниеносно можно было отражать атаки. Он собрал новое войско. Он заключил мирные договоры с рядом королевств и получил их помощь. И затем началось наступление Уэссекское. Причем после совершенно ужасного разгрома войска Альфреда, когда Альфред с небольшой дружиной оказался практически заперт на островке среди болот у Гластонбери, после этого он сумел почти чудом собрать вот эти все силы и нанести поражение Гутруму. Гутрум оказался заперт в небольшом городке, и деваться ему было некуда. Значит, после того, как эта осада продолжалась несколько недель, Гутрум запросил пощады. И тогда Альфред пошел на соглашение с Гутрумом, и был заключен договор в Эдморе в 878 году. Договор, по которому Гутрум был обязан занять определенную территорию, которая была расписана, и этот договор сохранился. Мы его знаем, текст просто. Определенную территорию, которая была расписана прямо вот по речкам. Вот на правом берегу речки датчане могут стелиться, а на левом уже англосаксы. Что называется, от сих до сих. От сих до сих. Совершенно четко была определена эта территория. Датчане должны были, Гутрум должен был защищать со своим войском англосаксов от набегов других викингов. Это тоже было прописано в договоре. И самое главное, датчане и Гутрум должны были креститься, принять христианство. То есть, как бы, вот, интегрироваться в общество. Конечно, Гутрум не соблюдал этот договор и нарушал его, но, тем не менее, этот договор положил начало образованию так называемой области датского права, то есть государства в государстве, государства скандинавов на территории Англии. В современном английском языке примерно 20% слов происходит из скандинавских языков. Причем такие слова, как husband, муж и так далее, и так далее. Вот такие бытовые даже слова. Town и так далее. огромное количество лексики вот скандинавской. С другой стороны шло движение во Францию. Да, ну вот здесь надо сразу увидеть, что эпоха викингов начинает становиться более разнообразной. И здесь, конечно, появляются, во-первых, то, о чем сказала Елена Александровна, стали появляться уже устойчивые места колонизации и освоения. Это и область датского права, и, наконец, во Франции это Фрисландия и в дальнейшем Нормандия. Появление нормандского герцогства. Но... Нормандия, обратите внимание, на само название герцогства идет от норманов. Да, о том, что в языке сохраняются и бытовые словечки различные, такие знаковые. Они сами по себе являются такими, что называется, приметами времени. Нормандия – историческая область на северо-западе Франции, от побережья пролива Ла-Манш вверх по течению Сены. Название Нормандия происходит от слова «норманны» или «северные люди», то есть скандинавы. Их непрерывные нападения на северную Францию на протяжении IX века завершились завоеванием обширной территории в долине реки Сены и полуострова Британь. Это завоевание было закреплено договором 911 года между вождем норманнов Ролоном и французским королем Карлом Простоватым. Таким образом, возникло государство Нормандия со столицей в Руане. Такой специфический ход, как колонизация островов, а в дальнейшем Исландии, тоже была порождена эпохой викингов и их активностью, и их опытом по сложному, страшному плаванию по открытому морю, что далеко сейчас мы не воспринимаем как нечто опасное или чрезвычайное. Хотя тогда, для того, чтобы этот опыт был воспринят, мы знаем о удачных экспедициях, но в том числе мы знаем о том, что тот же флот в дальнейшем еще у Линдисфарна был просто разметен бурей в дальнейшем, и, соответственно, не всегда этот опыт, мы их представляем себе как некое феномен, который цельный, да, но в данном случае мы видим, что здесь были тоже определенные проколы, они тоже учились, ну, промахи. В тех случаях, если они терпели фиаско, об этом уже никто не узнавал. Нет, простите! Нет, я имею в виду... Фиаско? Нет, я имею в виду не боевое фиаско, а, допустим, вот вышла флотилия из Скандинавии, и все корабли потонули. Ну и все как бы. В сагах упоминают такие случаи, так что и об этом тоже известно. И о поражениях военных. Я сразу вспомнила, конечно, знаменитую историю с захватом Севильи. Да. Викингами. Да. Это, наверное, интересно тоже. Как раз незадолго до похода Бьорна и Хастингса на Рим был еще один крупный очень поход на юг. К Средиземному морю, во всяком случае. Значит, тоже повоевав во Франции, большая флотилия викингов отправилась на юг, попробовали, значит, пограбить побережье Андалузии, понравилось, вошли в Гвадалквивир и к Севилье подошли. Севилья – крупнейший центр, значит, арабского эмирата там. Но правителя эмира испанского в это время не было на месте, он с войском где-то находился в стороне. И Севилья была захвачена, викинги там тоже грабили некоторое количество времени, но халиф, в отличие от Карла Лысого, скажем, эмир, имел совсем другие возможности. И очень быстро вернувшись к Севилье, он накрыл этих самых викингов прямо на месте. Правда, викинги успели часть пленных из награбленной добычи вывести на островок в устье Гвадалквивира. Но и того, что эмир настиг в самом городе, хватило. Потому что, как пишет один из арабских авторов, виселиц не хватило для викингов, которых захватили там, и поэтому на всех пальмах были развешаны эти самые вот скандинавы. Висит груша, нельзя скушать. Да. Причем это арабские авторы как раз описывают подробно. Но, значит, видимо, тех, кто остался на острове, было тоже немало. Потому что эмир затем заключил с ними соглашение. Он хотел получить обратно захваченных жителей Севильи. И он обязался дать им пропитание и выпустить в море. С тем, что они вернут пленных. Пленных они вернули, и остатки викингов удалились. Так что вот такие случаи тоже бывали, когда их крепко наказывали за все эти разбои. Очень разное было их поведение, и была еще одна, с моей точки зрения, важная тенденция – попытка, если не интегрироваться, то сосуществовать с этим новым для себя миром, с которым они сталкивались и оседали на европейском континенте в различных его точках. И поэтому, если мы видим, что в Англии это прежде всего действительно колонизация, колонизация в том числе средствами вполне мирными, когда за военными дружинами идут, собственно говоря, идет мирное население, то, скажем, в той же Нормандии был воспринят совсем другой сценарий, когда интеграция происходила только между верхушкой. И вот, конечно, договор в Сен-Клер-сюр-Эпт в 1911 году, который положил, опять-таки, основание герцогству нормандскому, это был договор уже совсем иного свойства. Это был договор феодальный. Это был договор вассальный, когда король Франции, соответственно, берет с Ролона, или, как опять-таки предполагается, возможно, с Хрольва пешехода знаменитого, норвежского хёвдинга, норвежского князя, вассальный договор, вступает с ним в вассальный договор, и Нормандия становится вассальным герцогством. Но о том, что они сами были способны к организации жизни, и надо сказать, что здесь не было колонизации, собственно, норвежской или датской мирными целями. То есть население продолжало оставаться франкским по своему этническому составу, по своей принадлежности. И здесь возникает очень интересный момент, когда происходит присвоение себе викингами того поведения и той культуры социального поведения, которая уже была характерна для феодального общества, потому что уже внук Ролона, герцог Ричард, уже окончательно отлагается от французского королевства, и нормандское герцогство превращается в середине X века в самостоятельное фактически государство. Ну и здесь были забавные случаи. Конечно, они должны были креститься, потому что не может быть у тебя языческого вассала, как у христианского короля. Но одновременно викинги себе выторговали возможность многочисленных матримониальных, будем так осторожно говорить, связей, то есть многоженство, от чего они никак не могли отказаться. Ну, так еще в 13 веке с этим боролись. Боролись, да, но в данном случае мы видим, что и церковь здесь прикладывает свои усилия для того, чтобы осознать новую угрозу, но не только угрозу, но и возможность каких-то контактов с викингами, хотя первоначально действительно они воспринимались как угроза, и если откатываться немножко назад, то постановление каноны Метского собора 889 года и вырабатывают ту знаменитую фразу «от неистовства норманов упаси нас Господи», которая потом войдет во все антифоны и которая будет уже звучать в более позднее время, как такая дань эпохи викингов и постоянного напоминания о том, какую роль играло это время для всей Европы. А ошеломительный натиск викингов, о котором рассказывала Елена Александровна, был возможен еще потому, что та военная дружинная культура, которая была свойственна континентальным германцам в начале великого переселения народов, освоения Галлии, придунайских и прирейнских провинций и земель, была утеряна. Появляется совершенно новая система связей. И поэтому с такими динамичными викингами делать было что-то очень сложно в военном отношении. С другой стороны, сразу для всей Европы это был знак, что надо вырабатывать какие-то новые методы отношений с ними. И мы видим, что и в Испании, и в Англии, и в будущей Франции, в Нормандии все-таки переходят к дипломатическим каким-то методом поведения и сами викинги, а это говорит о том, что их культура тоже становится несколько иной, это не те, которые начинали, и в данном отношении и их начинают воспринимать как постоянный и неоспоримый фактор европейской жизни как таковой. Ну, тут надо сказать, что уж коль скоро они поселились, сначала вот датские поселения в Англии, затем в Нормандии. Все, они уже завезли жен детёв, что называется. Возникает некая оседлость. Нужно хозяйство вести, и, собственно говоря, если ты привез сюда семью, то возникает уже определенный фактор риска, опасность для семьи в случае неадекватных действий с твоей стороны, что ничем хорошим, опять же, не кончится. То есть, понятно, что нужно отношения простраивать уже иначе. Но при всем при том, как бы у викингов, насколько я знаю, было и на протяжении очень долгого времени оставалась склонность к наемничеству, как к разновидности бизнеса. Да, безусловно. Безусловно, вы правы. И здесь, конечно, можно вспоминать примеры из разных источников о том, действительно, как викинги становятся, не просто интегрируются в эту среду, но становятся ее частью. Ну, тут можно вспомнить и Византию, и Геную, и Польшу, да, и Русь. Да. И Русь, да. И ту же Англию. Любая прихоть за ваши деньги. Да, конечно. Но наемничество – это совершенно особое явление, которое не связано вот с этим уже ставшим колонизационным движением викингов. Дело в том, что вот эти область датского права позднее, она довольно быстро, примерно через 50 лет, была интегрирована в единое английское государство, а осталось государство викингов в Нортумбрии с центром в Йорке. Датское, которое потом оно было захвачено норвежцами из Ирландии, и оно просуществовало почти до конца X века. То есть вторая половина X века – это вот рассвет норвежского государства в Йорке. Но те скандинавы, которые осели, которые уже занимались земледелием на этой территории и так далее, они в наемничестве не участвовали. Это стали мирные земледельцы, вот, которые сидели на земле. Наемниками делались те же самые викинги, которые постепенно, очевидно, на протяжении X века возможности грабежей просто сократились естественным путем. Потому что расселившиеся скандинавы отнюдь не приветствовали, когда они уже прочно осели, конечно, отнюдь не приветствовали новые грабительские отряды. А с другой стороны, они тоже были хорошими воинами и могли вполне постоять за себя. Значит, скажем, Англия перестает быть полем таким вот наживы. Соответственно, в Нормандии в начале X века, после 911 года образуется вот это герцогство Нормандия, где тоже уже так легко не разгуляешься. Поэтому наряду с продолжающимися грабежами, но в меньшем масштабе значительно, другим прибыльной формой военного же дела становится вот наемничество. И те младшие сыновья скандинавских бондов, крестьян, они идут уже не столько в викинг, как назывались эти походы, сколько на службу к другим правителям. В Англии, скажем, король Англии Этельстан, это 70-е годы X века, очень широко использовал наемников. И по сагам, скажем, саги об Эгиле, мы знаем, как происходила вот эта процедура. Принятие в наемники, клятвы, которые давал дружинник. Знаменитый скальд исландский Эгиль Скалагримсон, его стихи дошли до нас, мы знаем, что он сочинял. Он несколько лет провел на службе у Этельстана. Причем там была замечательная история, когда Эгиль, человек неукротимого темперамента и жестокости, убил своего там одного из дружинников Этельстана, и Этельстан хотел его казнить, соответственно. И за ночь Эгиль сочинил стихотворение, которое назвал «Выкуп головы». И наутро прочитал это стихотворение. Оно сохранилось, мы его знаем. Прочитал его наутро Этельстану. И стихотворение это было настолько хорошо, что Этельстан наградил его золотом вместо того, чтобы казнить. Но в ходе всяких военных операций Этельстана был убит брат Эгиля. И Эгиль обратился к Этельстану с требованием выплатить виру, возмещение за смерть брата, погибшего на службе. Этельстан сначала, значит, там была сложная комбинация, потому что Этельстану не очень хотелось платить эти деньги, но в результате Эгиль получил сундук золота. За смерть брата. Ничего, брат того стоил. Не 7 тысяч, конечно, фунтов серебра, да. Но тоже. Но да. Тоже неплохо. Вот, и, конечно, в Англии наемничество прекратилось на рубеже X-XI веков, когда Англия была захвачена полностью данами. И тут им наемники не требовались. Датский король Свейн Вилобородый в начале самом XI века совершает несколько набегов, но быстро умирает, и в 1016 году королем Дании становится Кнут Великий. И он объединяет под своей властью Англию, Данию, Норвегию. Впоследствии. Возможно, часть Швеции, такая империя Кнута Великого. То есть там уже тоже никаких возможностей для наемничества нету. И основной поток наемников устремляется в Византию. Вот здесь, со второй половины, с конца особенно X века, наемники в огромном количестве из Скандинавии присутствуют. Причем в конце X века этнический состав лейб-гвардии византийских императоров меняется. До этого были армяне. А в конце X века ими становятся скандинавы. То есть самые приближенные, самые вот, доверенные люди, да. Люди. Они, конечно, были доверенными людьми, но не всегда оправдывали доверие. Но их надо было проверять. Их надо было не только проверять, их надо было удерживать. Вспомните историю Харальда Сурового правителя, потом Норвегии. Короля. Когда мы говорим о Харальде Суровом правителе, об Олаве Святом, его сводном брате, старшем сводном брате, можно говорить о том, что здесь намечается вот эта тенденция политических альянсов и связи с теми государями Европы, которые уже прочно стоят на ногах, которые сами создают, если так можно выразиться, европейскую политику, условно говоря, насколько можно помыслить тогдашнюю Европу единой. Мы сейчас ее не можем единой помыслить, не говоря о том времени. И здесь, конечно, возникают такие блестящие карьеры вот этих наемников, которые постепенно от способа поведения как телохранители, они начинают влиять на, собственно, политику внутри страны. Надо сказать, что тот же Харальд Суровый правитель в 30-е и в основном 40-е годы XI века занимается не только наведением порядка на Балканском полуострове, на Сицилии и, возможно, даже в Палестине и в Северной Африке, но он еще участвует, совершенно зловредно участвует в заговорах в самом Константинополе. И надо сказать, что в результате этих заговоров он оказывается в темнице. Да, там был заговор против одного из императоров. Против императора Михаила V, действительно. И он был убит в император был убит в результате этого заговора. Варанги, как описывают византийские источники, сильно пограбили императорский дворец, большой дворец. Но причем в заговоре участвовала и императрица Зоя. Но после окончания всего этого и прихода к власти нового императора, Харальд Суровый правитель был действительно заключен в темницу. Однако из которой он бежал. Очень интересная история еще о том, как Харальд появился в Норвегии, бежав через Русь, он бежал в Норвегию, и приплывая на кораблях, в одном из источников уже 12 века совершается о таком эффектном появлении такой столичной штучки Харальда Сурового правителя. Он появился не под какими-то традиционными полосатыми парусами, а под пурпурными парусами. Из шелка, да. Да, то есть который не разрешалось вывозить из Византии. Представляете, сколько этого шелка нужно было на паруса? И о Харальде надо еще сказать, что Харальд Суровый правитель по дороге успел жениться на дочери Ярослава Мудрого. Елизавета Ярославна стала его женой. Так что Харальд хорошо прошелся по Восточной Европе. Да, то есть мы видим, как из викинга он превращается в политического деятеля со всеми средневековыми атрибутами – подвигами, походами, политическими и династическими связями. И, конечно, здесь, в Норвегии, он появляется как фигура, которой нету равных. И то, что он, конечно, захватывает власть в этой стране, жестко прижимая местную власть. Мы видим, что окончательно Харальд, пребывая в Норвегии, вот с такого викинга, он начинает становиться противником викинга. Викинга как явление, и захватывая здесь власть, он себя ведет уже как государь. Но, конечно, эпоха викингов – это, пожалуй, наиболее яркий, вот благодаря всем этим походам, яркий период в истории скандинавских стран, которого больше она не переживала, за исключением эпохи великодержавия. Да, Елена Александровна, в данном случае надо помнить, что часто история – это не то, что было, а то, как об этом написано. Конечно. В этом плане, конечно, проблема источников не только должна нас восхищать всеми этими блестящими проявлениями, но и о том, как об этом написано, как об этом сказано, и не являются ли все наши знания во многом случае реконструкцией этой эпохи. Ну, тут еще нельзя не вспомнить о таком персонаже, как Эрик Рыжий. Это замечательная, конечно, фигура, но она связана с другой немножко проблемой. Это уже не такая вот прямая экспансия походы викингов, а это жизнь Исландии, о которой, возможно, мы поговорим отдельно. Эрик Торвальдсон Рыжий, исландец, изгнанный из страны за убийство и вынужденный переселиться в Гренландию. В конце 10-го столетия, во время изгнания, он обследовал южные и юго-западные побережья суши, названные им Гренландией, зеленой страной. Эрик Рыжий положил начало освоению юго-западной части острова, основав здесь первое поселение. В 986 году он привел к берегам Гренландии крупную флотилию с колонистами. и был признан вождем гренландцев. Исландия стала таким источником дальнейшей колонизации, причем именно колонизации только, далее на запад. Гренландии и открытие Северной Америки, условно говоря, в 1000 году. Это очень интересная страница, конечно, скандинавской истории и европейской истории. Эрик Рыжий, так же, как и Лейв Счастливый, который, как считается, открыл Америку, это такие знаменитые фигуры. Эрик Рыжий – это порождение, в общем, исландского общества. Человек очень такого типичного для Исландии поведения, я бы сказала, который был, как и очень многие другие герои исландских саг, осужден на изгнание, был объявлен вне закона. Объявление вне закона означало, что любой человек может его убить безнаказанно, без выплаты виры, без чего-либо еще, каких-то наказаний. И для того, чтобы избежать неприятного конца, Эрик Рыжий со своими домочадцами отплыл и поплыл на северо-запад. Но сведения о каких-то землях в том направлении уже были, и он высадился в Гренландии. Вот тут очень важно помнить, что это был период климатического максимума, о чем я уже немного раз говорила. И поэтому южное и восточное, юго-восточное побережье Гренландии не было покрыто льдами, как сейчас. Откуда название, собственно? Зеленая земля. Название – это другая вещь. Потому что тот человек, который открыл Гренландию и назвал ее Гринланд, зеленая земля, когда потом Эрик поселился там, и у него стали спрашивать, почему же такую вот землю каменистую с льдом и всем прочим назвал зеленым, сказал, для того, чтобы она была привлекательной. Так что это был совершенно сознательный обман. Пиарный ход, да. И обман публики. Но действительно, вот часть была освобождена от льда. И на этой территории Эрик Рыжий обосновался, построил хутор, потом там была построена церковь, и было два поселения. Но они, насколько я знаю, ходили оттуда к Мэну, к Ньюфаундленду. Они прямо из Исландии, да. Не только через Гренландию. То есть, В этом и надо видеть, скажем, одно из последствий эпохи викингов, что, собственно говоря, викинги передвигались на такие большие расстояния, и их, собственно говоря, возможности и испытания вот этой техники, как бы мы сейчас сказали, они позволили действительно непосредственно пересекать огромные морские расстояния. И при этом надо учесть, что у них же была навигационная техника. Они не просто так плавали, не знаю куда, и не только по солнцу, было нечто напоминающее компас, устройство, еще какие-то навигационные приборы. Поэтому они очень хорошо ориентировались и плыли, в общем, куда собирались, а не в другую сторону. Даже при том, что, в общем, солнечных дней там мало. Да, то есть это были действительно экспедиции, а не наобум лазаря, куда-то плавание. То есть плыли совершенно преднамеренно. Бывало, конечно, что шторм уносил там в сторону и все, но, в принципе, очень хорошо ориентировались в море. Ну, это достаточно очевидно. Есть еще масса интересных вещей, о которых хотелось бы поговорить. Это ювелирное искусство викингов, потому что если брать те же мечи, то рукояти большинства из них – это просто шедевры. Хотелось бы поговорить о мистических началах, опять же, применительно к тем же мечам, к оружию, которое наделялось душой, имело имена и все такое прочее. И отдельные разговоры о сагах. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.